Глава пятая. Жарис не забыл старого обета Гаделивы отправиться на богомолье в Верне, чтобы принять участие в процессии кающихся грешников, если Бог избавит ее от ужасной возможности материнства. Раз ее молитва была услышана, то она, наверное, отправится туда. Жарис не мог удержаться, захотел поехать, найти ее, столь далекую и умершую для него под покрывалом и одеждой монахини. Все равно увидеть ее, быть замеченным ею. Все прошлое могло возродиться, их взоры могли встретиться, их жизни снова соединиться, снова получить крылья для совместного полета, который никогда не кончится. Ежегодно, в последнее воскресенье июля месяца, выходит духовная процессия, не изменившаяся с самого ее учреждения, с 1650 года, когда ей положили начало капуцины. В их церкви один солдат, родом из Лотарингии, по имени Маннерт, который служил в Вернском гарнизоне, украл священную обладку вместе с одним из своих товарищей. Он сжег сейчас же святые дары в надежде с помощью их пепла получить власть открывать всякого рода замки и стать неприкосновенным во время битвы. Но он не мог защитить себя от ударов Бога. Он был задержан и сожжен заживо со своим сообщником в наказание за их кощунство, осложнявшееся таинственными приемами, в которых судьи увидели дела сатаны и магии. В виде искупления капуцины основали эту процессию покаяния и возложили ее организацию на братскую общину, которая с того времени никогда не переставала совершать ее каждый год. Ничто не изменилось в течение веков. Тот же церемониал, тот же состав сцен и групп, те же отверстия для глаз в головных покрывалах, через которые смотрел длинный ряд поколений, тот же текст. Целая стихотворная поэма на суровом и грубоватом фламандском языке, произносимая на улице и находящаяся у всех на устах из века в век. Барлют никогда не видел необыкновенную процессию, в которой проявляется и продолжается в полной неприкосновенности древняя Фландрия. Он приехал накануне в маленький мертвый город совсем на западе. Он прибыл туда прежде всего ради Гаделивы, как будто хотел поставить на карту свою жизнь. Еще раз рискнуть всем своим будущим. Впрочем, обстановка завладела его вниманием, отвлекла на время от его личной жизни. Все соединилось в меланхолической гармонии. Даже гостиница, где он остановился, носила название «Благородная роза». Величественное и печальное название прежних гостиниц. Через открытое окно перед ним открывался многовековой пейзаж. Это был остров, без колокольни, подпираемой и высоко поднимавшейся церкви Санкт-Вибюш, и восьмиугольная башня, заканчивающаяся небольшой башенкой для часов. Между двумя памятниками поднималось бесчисленное количество ворон, скученных, приближавшихся одна к другой, почти сливаясь. Они не переставали летать от башни к церкви и от церкви к башне, присаживаясь на минуту и снова улетая. Их масса двигалась, как листья по ветру. Это был беспрестанный прилив и отлив, черная волна в золотистом закате, которая без конца снова образовывалась, наматывала свой свиток, принимала известную форму среди мрака. В этом приходе и уходе было что-то неумолимое и роковое. Можно было бы подумать, что это был полет недостойных мыслей, окружавших церковь и башню, желавших туда войти и никогда не получавших туда доступа. Жарис мечтал, представлял себя и то, что из него могло выйти в этой аллегории. Он сам в Брюжской башне впустил к себе черную стаю дурных желаний, страстей. Он носил в себе всех этих мрачных птиц, летавших здесь, около башен, ощущал развертывание их крыльев, точно громкие упреки совести, постоянный прилив колебаний, Какой урок получал он теперь от церкви и башни, где вороны каркали только снаружи? Жарис вышел, блуждал по городу, дошел до Сент-Вальбюрж через маленькую площадку, что-то вроде рощицы, состоявшей из нескольких старых деревьев, молчаливой и меланхолической, как ограда монастыря. Полная тишина. Местность была серая, она отличалась вечно осенней сыростью, как будто тут всегда был ноябрь месяц. Листья на ветвях, казалось, едва держались, были готовы упасть, совсем бледные от тени, падавшей на них с высокой церкви. Последняя как бы выставляла на показ свою древность. Были видны запертые двери, заделанные проходы, лепная работа, запечатанная варварскими замками, не открывавшимися в течение веков, ведущими к какому-нибудь подземелью, каким-нибудь подземным темницам. Зеленоватые стекла виднелись в высоких готических окнах. Можно было бы подумать, что это бассейны, которые ничто более не двигает, не заставляет трепетать. Запах плесени наполнял воздух. Большие пятна, розовые и зеленые, ядовитая татуировка, целая живопись, составленная из упадка и дождя, покрывали внешние стены церкви. Может быть, прежде существовало кладбище в этой траве? Значит, это были брызги разложения, которые уже увековечивались. Химия смерти, перешедшая в камни. Тоска жизни была разлита в воздухе. Барлют вошел в церковь, уже почти утонувшую в сумраке. Тот же запах плесени держался здесь. Мадонны с черными лицами сливались с мраком на алтарях. Можно было бы подумать, что они существовали на самом деле и были бальзамированы в очень далекие времена, что этим и объяснялся запах мумий, ощущавшийся в церкви. Несколько свечей, заставляя мрак истекать кровью, горели местами в часовнях, решетки которых закрывали вход. Там были сложены блестящие украшения, статуи и другие принадлежности процессии. Вдруг в одном углу Барлют увидел кресты, которые должны были употребляться кающимися грешниками на другой день. Их было несколько сот. Они были преклонены к стенам, собраны, сгруппированы сообразно размеру и весу. Одни были из шероховатого дерева, как бы обтесанные топором и разрисованные грубую краскою. Другие были поменьше, черные и гладкие. Самые большие кресты имели высоту и вес целого дерева. Барлют напрасно пробовал поднять их. Однако на другой день из всех концов явятся богомольцы, которые сочтут их менее тяжелыми, чем свои грехи, и найдут в себе силы пронести их по улицам с босыми ногами и в поту. Таким образом, каждый изберет себе крест соразмерно со своим грехом. Жарис подумал о Гаделиве. Он представлял ее себе изнемогающей под эту ношу, намеренно слишком тяжелую, так сказать, двойную, потому что она захочет нести и грех, грех любви, принадлежащий им обоим. Который из этих крестов выберет она? Жарис дрожал, волновался при виде всех этих крестов, расположенных в темноте, стоявших или положенных на полу. Для них это было бодрствование перед драматической процессией, вечерняя остановка. Можно было бы подумать, что кладбище отправилось в путь и остановилось здесь. Казалось, что все эти одинаковые кресты кладбища, покинув мертвых, которые еще вчера жили, пришли к живым, которые умрут завтра. Только в этот вечер они были свободны от толпы и отдыхали. Охваченный сильным приливом мрачных мыслей, Барлют поспешно ушел, стремясь найти шум прохожих, другие образы. Он дошел до площади, украшенной несколькими зданиями тонкой архитектуры, казавшейся потому уголком Брюгге, правда, в уменьшенном, более скромном виде, хотя все же живописном, с этими фасадами древнего кастильянства и ратуши, с ажурной галереей, тонкими колонками. Напротив находилась древняя колокольня церкви, производившая еще более сильное впечатление тем, что не была окончена. Ах, красота недостроенных башен, которые продолжаются в мечтах и которые каждый оканчивает в своей душе. К несчастью, посредине расположилась ярмарка. Бараки, разрисованные полотна, балаганы с цветными стеклами, за которыми раздаются оглушительные звуки органа и медных инструментов. Нелепая аномалия, одобренная властями, примешивавшая ярмарку к процессии, фарсы фокусника к священной драме страстей Господних. Разве не лучше было бы, если бы кающиеся грешники появились в пустынных улицах при полной тишине? Барлют еще раз возмутился дурным вкусом современного поколения, не умеющего ничему придать гармонии. Он дал себе зарок смотреть, как будет дефилировать процессия не здесь, а в какой-нибудь глухой, отдаленной улице, где немного травы, растущей по мостовой, облегчило бы путь босым ногам Годеливы. В воскресенье в 4 часа процессия двинулась в путь. Колокола медленно звонили на колокольнях приходских церквей. Шум поднимался от города, точно где-нибудь открыли шлюз. Барлют ждал на отдаленном перекрестке. Там было немного народа, разбросанного и серьезно настроенного. Что касается его, то он очень волновался. Нервная тревога мешала ему стоять на месте, временами обхватывала его душу. Сердце его замирало, точно таинственное животное, попавшее к нему в плен. Наступало то, что должно было наступить. Все приходит так быстро, кроме счастья. Он должен был снова увидеть Годеливу, но, конечно, сильно изменившуюся, столь непохожую на прежний образ, под головным убором, скрывавшим ее волосы. Предполагая, что он мог бы узнать ее и что она увидела бы его, как вернуть ее к себе, оторвать от желания каяться, освободить от креста, раскрывающего тоже свои объятия. Жарис больше не надеялся, сознавая, что приехал сюда только для того, чтобы убедиться в неисправимом. Золотой возглас разнесся по воздуху. Небольшой ропот поднялся в толпе. Процессия приближалась. Герольды в средневековых костюмах, куртках и шапках дули в резкие трубы. Сейчас же показались ангелы, как милостивое видение, в розовых и голубых одеждах, с развернутыми крыльями. Затем девочки в скромных прическах несли надписи, различные атрибуты. Сцены из Ветхого Завета сменяли одна другую. Жертвоприношение Авраама, Моисей в пустыне, 8 пророков, Давид и 3 его наказания, война, чума, голод, за которыми следовало его раскаяние. Кающиеся грешники, исполнявшие эти роли, относились к ним сознательно и с горячностью. Это не были наемные актеры, но члены общины, люди, отличавшиеся верою и рвением, согласившиеся ради прощения своих грехов и восхваления церкви стать участниками вековой процессии. Костюмы были дикие и пестро разукрашенные. Длинные искусственные бороды обрамляли их лица, обезображенные грубую краскою. Главное отличие этой процессии в Верне состоит в том, что действующие лица не только проходят, но и говорят. Здесь мы имеем дело не только с костюмированной процессией, живыми картинами, молчаливой мистерией. Это подлинная священная драма, которая разыгрывается менее театральная, чем истинная, целая реальная пантомима, бурная и искренняя декламация. Пророки проходят и действительно возвещают будущее. Ангелы отличаются настоящими, бестелесными голосами, призывающими или поющими, до такой степени нерешительными, волнообразными, как свитки. Иллюзия была полная. Когда приблизились пастухи и волхвы, они действительно шествовали к яслям. Убежденные, они говорили громко, вопрошали, завязывали беседы, спорили, сообразно уцелевшему с незапамятных времен тексту, составленному каким-то духовным лицом и произносимому ими наизусть. Воздух наполнился их голосами и возгласами, всею этою суровую мелопеею, состоявшую из фламандских александрийских стихов, еще более носивших гортанный характер от того, что их произносил народ. В сцене «Иисус среди учителей» декламация стала звучной и правдивой. 12 учителей, стариков с седыми бородами, мрачными лицами, волновались, жестикулировали, кричали. Характер каждого определялся, отличался от других. Третий учитель казался беспокойным, но также склонным к примирении. Он говорил напыщенно: «Молитва Иуды не может быть услышана, пока не придет тот, кто должен прийти». Второй говорил с гордостью: «И кто увидит когда-либо то, чего я не вижу? Кто, кроме меня, ищет истины?» Разносились другие возгласы. Стихи развертывались, сталкивались, голоса смешивались. Это был ропот патетического спора, вскоре переходившего в диспут. Все говорили с неровными движениями, увлекаясь. Вдруг заговорил Христос. Нежный отрок, одетый в холщовую тунику со светлыми волосами, как хлеба во Фландрии. «Бог дает вам возможность слышать, а вы остаетесь глухи. Чему учат Давид и Исаия? Хвала Богу исцеляет сердца, истекающие кровью». Еще долго был слышен молодой голос. Учителя отвечали, отрицали, выставляли аргументы, объявляли свое знание дарованным свыше и непогрешимым. Христос продолжал. Он уже прошел, но юный голос еще чередовался с густыми басами учителей, смешиваясь с ними, как слабый приток. В перерывах среди групп действующих лиц показались на руках у несущих или на колесницах скульптурные и деревянные изображения, неискусно разрисованные, представлявшие ясли и какой-нибудь эпизод из жизни Иисуса Христа. Варварские произведения. Они были вымазаны слишком яркими красками, причем красный цвет походил на кровь. Можно было бы подумать, что сама толпа создала эти образы с наивной, но чудесной верой, как будто они были вырезаны из древа креста. Жарис слушал, смотрел на странную процессию, которая создавала такое необыкновенное удаление вглубь веков, уничтожала всякое воспоминание о настоящем и об его современной подлинности, делала Жариса современником великих столетий веры. Он пришел в волнение, не владел собой, отдаваясь во власть голосов и движений, в особенности, когда показалась группа входа Господня в Иерусалим, как бы целая торжественная и прозрачная теория. Появились девушки в Вифании, в газовых покрывалах, размахивавшие по воздуху ветвями, восклицавшие «Осанна!». Зеленые ветви падали дождем, придавая всему весенний вид. Все было и бело, и зелено. Можно было бы подумать, что приближается сад. Апостолы шли двумя рядами, выражая благодарность толпе, громким голосом возвещая о Христе. Последний показался среди детей и девушек верхом, на легендарном осле. Чистый образ, точно окруженный ореолом. Где нашли этого человека с лицом ясновидящего, который для себя самого, как и для других, конечно, казался Христом? Его лицо напоминало дискос. Неужели это был человек из народа, отличавшийся такую тонкую, осмысленную и исхудалую красотою? Можно было подумать, что внутри его, как в ночнике, находился свет. Он держал поднятыми два пальца, как бы благословляя всех, и в течение всей процессии, продолжавшейся часами, он не изменил своего жеста. Он дал обет, как говорил вокруг Жариса народ, хорошо знавший его. Это был благочестивый человек, известный всем в городе, лицо которого — вследствие его святости, всегда было озарено этим сверхъестественным светом. Другие моменты страстей Господних — Тайная Вечеря, Гефсиманский сад — были представлены скульптурными изображениями из дерева, которые неслись на известном расстоянии и сопровождались бесконечными пилигримами, ангелами, священнослужителями. Все они говорили, пророчествовали, играли в трубы, возвещали дальнейшие перемены. Проходили женщины с голыми руками, открытую грудью, как куртизанки, держа в руках огромные драгоценности. Надпись в руках одного пилигрима гласила: «Женщины, несущие драгоценности Марии Магдалины». На Жариса произвела впечатление эта поразительная идея, идея сожаления, получившая народную окраску. К тому же все атрибуты, игравшие там роль, вызывали воспоминания, заключали в себе сокращенное изображение или аллегорию, свидетельствовали о фламандском свойстве понимать внутреннюю жизнь вещей. Перенесение креста, являвшееся главную сценой в процессии, подготовлялось эмблемами, его возвещавшими. Ангелы и пилигримы следовали одни за другими, неся фонарь, сосуд Пилата, ткань Вероники, губку, водяные часы, разорванную завесу храма, молоток, три гвоздя, терновый венец. Это были заранее приготовленные принадлежности страстей, орудия пытки, образные признаки, еще более трагичные от своей наготы, точно они обозначали арабеску судьбы, то, что ее определяет и остается после нее. Вскоре послышался резкий шум. Трубы громко звучали, смешиваясь с нетерпеливыми и гневными голосами. Римские солдаты в красных плащах горцевали. Точно молния блеснула копье Лонгина. Далее шли евреи с пиками и другим оружием. Затем показались палачи с лестницами, факелами. Шумное шествие все увеличивалось. Были слышны разъяренные крики, целая толпа заговорила. Текст становился все более гневным, полным споров и диких звукоподражаний. Это была оглушительная смесь голосов инструментов. Христос проходил, изнемогая под тяжестью своего креста. Он упал. Крики увеличились. Злость, почти реальная, охватила актеров. Некоторые бросились, били Христа, заставляли его поднимать крест, с помощью Симона Киренейского продолжать путь на Голгофу. Бога человек изнемогал, обливаясь настоящим потом агонии. Тот, кто представлял теперь Христа, несущего крест, не был тем человеком, который исполнял роль Христа, входившего в Иерусалим, но напоминал его, хотя был немного худее, не такой молодой. Вдвойне трогательно было видеть Христа в сущности с тем же лицом, но так быстро изменившимся и так сильно постаревшим. Он слабел, падал в третий раз. Снова началась суматоха, не знавшая границ. Безумный гнев охватил римских солдат и евреев. Они произносили ругательства. В это время усилился шум инструментов. Можно было бы подумать, что сама буря дула в трубы. К ним присоединились деревянные трещотки, скрипевшие, точно они раздавливали кости. Пастушьи рожки издавали резкие звуки. Из рупоров слышались мрачные призывы. Казалось, что из труб тек уксус, чтобы смочить губку. В эту минуту показались палачи, грубо обращавшиеся с Христом. На тротуарах плакали женщины из народа. Жарис был тоже взволнован возрастающей яростью, правдивостью зрелища. Он почти забыл о Годеливе, забыл о том, что пришел сюда ради нее, чтобы хотя на минуту увидеть ее в этой процессии кающихся, которые, следуя за Христом, несли свои кресты. Вот показались они. Призраки печали и смирения. Видение с одними блестящими глазами. Это казалось трагичным, длинное шествие теней. На этот раз все происходило при полной тишине. Не было ни шума, ни крика. безмолвия, еще более мрачное от своего черного оттенка. Существует светлое безмолвие рабочей комнаты монахинь. Оно отличается нежностью. Здесь было черное безмолвие, которое ужасает, проникает, как вода, полно казней, как ночь. Сначала ничего нельзя было различить, кроме цепи крестов, точно раскрытые объятия крестов с кладбища. У каждого был свой умерший. Проходили сотни кающихся с босыми ногами по твердой мостовой, напоминая только этим людей под своей грубую одеждою, делавшую их неизвестными и похожими друг на друга. Впрочем, их глаза блестели, горели в отверстиях головного покрывала. Это были блуждающие огни на этом болоте грехов. Только некоторые лица были открыты у тех кающихся, которые принадлежали к какому-нибудь духовному ордену. Так как невозможно было надеть грубую одежду и головное покрывало сверх монашеского клобука или светлого головного убора монахини, которые никогда не снимаются. Кроме этого, их покаяние, которое все видели, могло только быть от этого более назидательным и искупительным. Жарис искал, спрашивал с живостью, рассматривал эту неопределенную массу, почти однообразную от траура и крестов. Его глаза перелетали, останавливались на лицах, которые были открыты. Ему не хватало его глаз. Ему показалось тогда, что его глаза размножались, увеличивались, становились бесчисленными глазами толпы, чтобы все видеть сразу и найти Годеливу. Неужели между ними не существовало более тока, который бы заставил их узнать друг друга, взаимно почувствовать на расстоянии свою близость, привлечь к себе? Вдруг Жарис вздрогнул. Да, Годелива была здесь. Но как она изменилась, побледнела, не похожа на себя. Она шла в последних рядах, немного позади, так как один из кающихся нуждался в пустом пространстве вокруг его показного паломничества, неся огромный крест, под которым он изнемогал, таща его, как крылья мельницы. Годелива шла за ним, также изнемогая, как и он, под менее тяжелым крестом, который для нее все же был слишком тяжел. Не происходило ли это от двойного греха, от того веса, какой имел бы ее грех, если б она дошла до конца? Жарис, увидев ее, подумал об обете, о мотиве этого обета. Годелива шла, босая, решительная, хотя покорная, точно она хотела идти так до могилы, крест которой она уже несла. В самом деле, как она изменилась? Происходило ли это от монашеской одежды, прямой прически, сглаживавшей все волосы, которых не было более видно? У Жариса на глазах выступили слезы при мысли о чудных белокурых волосах. Или это объяснялось меланхолическим характером жизни, куда она бросилась на другой день после несчастья, может быть, без всякого призвания? Жарис надеялся, приблизился, протянул голову. Еще немного, и он протянул бы руки, смело пробился бы через ряды, желая вернуть ее себе из этой процессии призраков, оторвать ее силою от креста, на котором она сама себя распинала. Годелива увидела его. Мгновенно она отвернулась. Можно было подумать, что она увидела демона. Ее лицо исказилось, она закрыла глаза. Ее ресницы оставались закрытыми, как у умершей. Она уже прошла мимо. Ее бледное лицо сверкнуло на одно мгновение, как луна на море. Затем человеческая волна набежала, стерла ее. Показались другие. Жарис продолжал искать ее среди толпы. У него оставалась надежда. Она узнала его. Теперь она думает, может быть, вспоминает, выдерживает снова искушение, чувствуя на своем теле прежние объятия, поцелуи, незабвенную любовь. Все могло снова начаться. Он уехал бы с ней все равно куда, на край света. Он звал ее громко: «Годелива! Годелива!» Точно хотел вырвать ее из власти Бога, покрыть своей собственной любовью. И ее имя становилось священным словом, формулой полной могущественной силы. Весь дрожа, он бросился, желая найти ее еще раз на другом конце города, так как процессия шла по длинному пути, продолжала в течение 2 часов эту подвижную мимическую драму. С тем же текстом, повторением тех же сцен, он догнал шествие. Все повторилось. Появление пророков, Авраама, сцена яслей, разрисованные фигуры, которые от движений несших их казались живыми, спор учителей, вход в Иерусалим, перенесение креста, смутное видение, кошмар возгласов и благоуханий. Жарис не различал более ничего, он ждал Годеливу. Она показалась, более утомленная и бледная, все еще с закрытыми глазами, боясь снова увидеть его, не желая этого. Теперь она держала свой крест прямо перед собою и над собою. Точно она делала из креста защиту своему телу. В этот момент ангел, идущий впереди знамени общины, произнес голосом страшного суда длинную мелопею: «Люди, не оставайтесь закоснелыми в ваших грехах, так как, увы, время бежит, время вашей жизни. Люди, довольно, молитесь и спасайте ваши души». Это было точно возвещение, раздававшееся по ту сторону жизни. Пение, разносившееся с границы вечности. Предупреждение приближающейся смерти. Жарис услышал это, почувствовал, как его несчастная любовь тускнела в нем, умирала. В это время он увидел точно райское видение, заставившее его устыдиться. Это была религиозная процессия, которую он видел в первый раз. Белый тюль колыхался, как феерический вид зари после грозы и ночных покровов. Девушки, конгрегонистки, мальчики из церковного хора в красных одеждах, левиты, духовенство в золотых далматинах, горевших на солнце, как цветные стекла. В воздухе дождем сыпались розы, гирлянды песней, в которых смешивались сопрано, густое пение драконов, разбиравшихся в книгах антифонов. Наконец показался балдахин среди факелов, кадильниц, двигавших свои серебряные урны среди звона цепочек. Все присутствующие упали на колени, соединенные, примиренные голубоватыми нитями ладана. Жарис более не владел собою. Он тоже стал на колени, молился, поклонялся, потерялся в толпе, познал на одно мгновение всю древнюю веру Фландрии, позабыл Годеливу. Только вечером, когда он очутился снова в той комнате, которую он занимал в гостинице, приготовляясь к отъезду, он почувствовал себя, в конце концов, одиноким и печальным до самой смерти. Он снова вспомнил о процессии кающихся. У него никогда не будет ткани Вероники. Его судьба непоправима. Он не достиг сердца Годеливы. У него не будет более никакого утешения. Его жизнь разбита. Он снова вернется к своему мрачному семейному очагу. Ему придется всегда жить там, среди сожаления о Годеливе и ужаса, внушаемого Барбарой. В это время через открытое окно он снова увидел бесчисленную массу ворон, постоянно перелетавших от церкви к башне и от башни к церкви, колеблющуюся стаю, прилив и отлив крыльев, черную волну, которая крутится, поворачивается в воздухе и снова начинает свое движение. Не было ли это подобием его будущего? Прилив и отлив мрачных мыслей среди 2 радостей, которых он навсегда лишился.